Глава третья. Доки. В тот же день, чуть позже, Вега, Флафанора и Лиззи Бист сидели в доках на сундуке с костюмами. Рядом парила камера, Френ поправляла прическу. «Ну вот!» — объявила она, закончив. «Давайте пошустрее! Не хочется зря задерживаться в доках! Тут совершенно ничего интересного!» Вдоль улицы стояли огромные сверкающие дома туфли. «Пожалуй, стоит упомянуть, что Пегги сделала новые дома из туфель, когда стала королевой ведьм», — пробормотала Вега, листая дневник. «Это же так здорово!» Лиззи Бист заглянула ей через плечо и сказала. «Ты должна нарисовать кошечку. Без этого никак!» Вега недоуменно на нее уставилась. «А мне вот интересно, что значит «совершенно секретно»?» — проговорила Флафанора, ткнув пальцем в 11-й пункт в списке. «Кто это может быть? Да еще на Котловых островах. В это время года там вообще никого нет». «Наверное, кто-то важный», — буркнула Лиззи Бист. Вега задумчиво сморщилась. «Но даже Пегги там просто Пегги, а она королева ведьм. Кто может быть еще важнее?» «Ну ясно же, какая-то ведьма, которую зовут совершенно секретно», — высокомерным тоном разъяснила Френ. «По-моему, это самое разумное объяснение». «Нет!» — хором воскликнули Вега, Флафанора и Лиззи Бист. Френ кашлянула и громко объявила. «Пробный дубль! Вега, ты сейчас узнаешь все о телевидении!» «О-уи, о-уи, бала-бара-бала-и!» Лиззи Бист от удивления уронила камеру. «Что она делает?» спросила Лиззи, поспешно поднимая камеру. «Шоу начинается! И Френ крутанулась в воздухе и с широченной улыбкой заговорила. «Добро пожаловать на Жабиду-Корябиду, передачу о самых удивительных ведьмах Водостока. Жабида-Корябида всегда приурочена к колдуину. Это феерическая традиция. И сегодня я сама, а также моя подруга Вега, познакомим вас с самыми необычными, потрясающими и фантастическими ведьмами. Итак, за колдуин! Поднимем бокалы с коктейлями из Клаттербакса за удивительных ведьм и фей!» Она пристально посмотрела в камеру и спросила у Лиззи Бист. «Снято?» Та смущенно опустила глаза. «Френ, ты же сама сказала, что это пробный дубль», заметила Вега. «Так пробный дубль тоже надо снимать! Новую юбку мне!» рявкнула Френ и щелкнула пальцами, подзывая Флафанору. Флафанора достала из сундука крошечную пышную юбочку, взмахнула рукой, и юбочка оказалась на Френ. Фея одобрительно кивнула. «Так-то лучше. Ну что, начнем? Вега, подойди ко мне. Хорошо бы, чтобы ты смотрела на меня с восхищением». Вега нехотя встала рядом с Френ, а та уже сердито прищурилась. «Оператор!» «Я тут», — басом отозвалась Лиззи Бист. «Три, два, один, начали!» Френ недовольно хлопала глазами. «Три, два, один, начали? Лиззи Бист, это же не прыжки в мешках!» «Френ!» — попыталась заступиться за подругу Вега, но фея ее не слушала. «Надо так! Феерическая передача феи Френ, дубль первый! Свет, камера, мотор!» «Ну вы же все и так меня поняли!» — проворчала Лиззи Бист себе под нос. «Моя юбка опадает! Костюмер! Вот видишь, Лиззи Бист, что происходит, если не делать все как положено? Юбка опадает! Юбка опадает!» — визжала фея, размахивая руками, чтобы привлечь внимание Флафаноры. «Я сейчас ее прихлопну», — прошептала Флафанора на ухо Веги. «Скорее преврати мои руки в желе, чтобы я просто физически не смогла ее убить. Это единственное, что может ее спасти. Скорее преврати мои руки в желе! Давай же!» шутливо взвыла Флафанора. «Быстрее, пока не поздно!» «Вот вы обе любите из всего делать драму!» фыркнула Вега. «Костюмер, поправь мне юбку!» надрывалась фея. Флафанора щелкнула пальцами и стрельнула молнией в юбку Френ. «Добро пожаловать на Жабиду-Корябиду!» пропищала Френ таким высоким голосом, что ее едва было слышно. «Надо ждать, пока Френ придет в себя», — проворчала Лиззи Бист, надевая крышечку на объектив. Некоторое время спустя. Вега уже похрапывала, когда ее разбудила Лиззи Бист. «Френ снова говорит нормальным голосом», — сообщила она, махнув в сторону феи. Та наклонялась, потягивалась, видимо, разминалась. «Отлично!» — пробормотала Вега, вылезая из сундука с костюмами. Флафанора сидела на бортике сундука и пила коктейли с Клаттербакса. «А теперь мы возьмем интервью у мисс Флинт. Она у нас первая в списке», — объявила Френ и сердито прищурилась. «Как раз и Вега проснулась, наконец!» Лиззи Бист включила камеру. Френ постучала в дверь магазинчика «Кривые куклы». Занавеска за стеклом слегка отодвинулась, и тут же дверь с грохотом распахнулась. «Мисс Флинт?» — потрясенно выдохнула Френ. «Да, это я. Я готова дать интервью», — воскликнула мисс Флинт. Узнать ее было трудно. «Я решила чуть-чуть прихорошиться. Легкий макияж для съемок — самое то». Брови у нее были похожи на мохнатых котят, свернувшихся калачиком. Все зубы перемазаны сливовой помадой, а накладные ресницы наполовину отклеились. «Мисс Флинт!» Флафанора взяла старушку под руку. «Мы снимаем передачу о том, какая вы замечательная и интересная, какой хороший у вас магазинчик. Зрителям важно узнать о ваших достижениях. Вовсе не обязательно было прихорашиваться, ведь внешность далеко не главное». «Короче, придется снимать так», — заявила Френ и пнула туфелькой накладные ресницы. «Все равно нет времени исправлять». «Я хотела вас попросить», — начала мисс Флинт. «Вы не могли бы мне помочь украсить кукольные платья? Я обещала прислать кукол моей подруге Дилии. У нее секретный магазинчик в Верхнем мире. Можно шить во время интервью». «Ну, конечно», — сказала Вега. «Я всегда хотела узнать, как украшать старые платья. Пригодится, когда будем делать себе наряды на колдуин». Вега терпеливо ждала. Френ руководила установкой прожекторов, надеясь направить свет так, чтобы мисс Флинт выглядела получше. «Чуть-чуть левее! Ох, жаба, нет!» Флафанора схватилась за голову. «Лиззи Бист, начинай снимать!» Вега обняла старушку за плечи. «Не обращайте на нее внимания», — прошептала Вега, косясь на фею. «Френ в последнее время просто превосходит саму себя». «Не волнуйся за меня», — ласково проворковала мисс Флинт. «Я все равно не слышу, что она говорит. У нее слишком тонкий голосок для моих старых ушей». «Мотор!» — гаркнула Лиззи Бист. Френ помахала ручкой перед носом у мисс Флинт и начала. «Мы находимся в знаменитом магазине «Кривые куклы». А знаменитым он стал потому, что во время битвы ведьм здесь была спрятана одна из загадок. Те, кто ее разгадал, поняли, что дальше надо отправиться в скалы. Передо мной ведьма, любезная, предоставившая свой магазин для съемок битвы ведьм. Мисс Флинт». Френ внезапно умолкла. «Простите, я не могу брать интервью. Ее макияж не дает сосредоточиться». «Ой, ну хватит уже!» — простонала Флафанора, щелкнула пальцами, и Френ оказалась накрашена точно так же, как мисс Флинт. «Вот, теперь вы одинаковые. Зрители решают, что это такая задумка», — пояснила она с довольной улыбкой. «Мисс Флинт!» — сквозь зубы продолжила Френ. Губы у нее слипались от помады. «Почему вы решили чинить старых кукол?» Старушка наморщилась. «Прости, я совсем тебя не слы...» Вега наклонилась к мисс Флинт и повторила вопрос ей на ухо. «Ну, хороший вопрос, как бы сказать...» Начала мисс Флинт, задумчиво поглаживая подбородок. «Быстрее, пожалуйста!» Поторопила ее Френ. «Если будете так мямлить, придется все вырезать!» «Ну...» «Я подумала, что жалко их выбрасывать. Лучше привести в порядок и найти им новых хозяев». «Отлично», — сказала Френ. Она явно даже не слушала, что говорит мисс Флинт. «Расскажите о самой необычной кукле, которую вам удалось починить!» Вега зашептала старушке на ухо. «Вега, не вертись!» — прошипела Френ. «Ну, это тоже очень-очень хороший вопрос!» «Скорее!» — приказала Френ и, повернувшись к камере, тихо проговорила. «Простите, дорогие зрители!» «Ну, снова протянула мисс Флинт. Френ сердито топнула ногой. «Вас снимают! Нельзя ли побыстрее?» «Вспомнила!» — радостно объявила мисс Флинт. «Была у меня кукла, в которой жила летучая мышь. Временами она высовывала крылья из кукольных ушей и так и летала, пугая народ. И мышь ни в какую не хотела вылезать из куклы. Согласилась только, когда я ей предложила свой дом. И вот теперь я живу в магазине». «Сколько кукол вы продаете в неделю?» Тут же задала следующий вопрос Френ. «Нисколько, я почти вообще ничего не продаю!» Выпалила мисс Флинт даже раньше, чем Вега успела прошептать ей этот вопрос. Вега закрыла рукой объектив и сказала. «Френ, ты что, наложила на мисс Флинт заклятие ускоренной речи?» «С чего ты взяла?» Притворно возмутилась Френ. У мисс Флинт, между тем, уже пар пошел изо рта. «У меня что-то не то с языком. Он будто пропеллер!» Френ принялась насвистывать самым невинным видом. «Снято!» — объявила Лиззи Бист и тяжело вздохнула. Пять самых неожиданных фактов о мисс Флинт. Первый. Ее зовут Григетта. Второй. В университете Путанного пути она изучала мотыльковый, редкий, практически мертвый язык. Третий. В своих мемуарах Силия Крейфиш описывает мисс Флинт как ведьму с золотым сердцем, слегка пахнущую сыром. Четвертый. У нее есть шестой палец на ноге. Она зовет его мини-Григетта. Пятый. Она снялась в неудачном шоу «Френ. Расплавь мои крылья и зови меня Кэрол» в роли ведьмы, которая кричит «Кэрол, Кэрол, я зову тебя Кэрол». Сниматься в шоу мисс Флинт не понравилось. Как украсить наряд колдуину? Опробовано на кукольных платьях в магазине «Кривые куклы». Обычную футболку легко украсить, если приклеить стразы вдоль ворота. А еще можно наклеить стразы так, чтобы казалось, будто это бусики. Помпоны — колдуинская классика. С древнейших времен ведьмочки украшали свои праздничные наряды помпонами. Стоит только приклеить помпончики на юбку, вдоль пояса или по подолу, и обычная юбка станет колдуинской. Спроси у старших ведьм, нет ли у них ненужных пряжек, бусинок, старых поломанных украшений, обрезков красивой ткани и тому подобного. И смело фантазируй. Все маленькие ведьмочки украшают так свои колдуинские наряды. Получается интересно и необычно.